мысли бардак. Вспоминал, что идет не так. Сколько атак отразит моя память от тебя. Мой вечный спам, щекочешь нервы зря. Ведь я разрываю на куски эти белые листы. Ассоциации простые, это ты. Разрываю на куски эти белые листы. Ассоциации простые, ты, это ты. Много склонок, лишь один звонок. Свернулись клубок листы, что остались без строк. Я первый расставлю все точки над «и». Ведь ты разрываешь на куски эти белые листы. Ассоциации простые, это ты разрываешь на куски эти белые листы. Ассоциации простые, ты, это ты. Белые листы, ассоциации простые.